Предоплата и постоплата. Продавая свои услуги и продукцию, всегда работайте по предоплате и никогда по постоплате. Даже если плательщик государства, оно, скорее всего, вас кинет. Чем крупнее компания, тем дольше вы будете выбивать из нее свои деньги. Когда мы приходим в магазин, мы сначала платим, а потом забираем продукт. Наоборот, никогда не бывает. Заявлять о том, что вы работаете только по предоплате, надо с таким видом, будто это зависит не от вас. Я работаю по предоплате. Стоимость моих услуг такая-то. Переводите деньги на карту, после этого мы работаем. Тот, кому действительно нужны ваши услуги, заплатит вперед без разговоров. Того, кто будет колебаться, выбивать скидку, посылайте. Никогда не берите аванс 50%. В этом случае человек психологически будет считать сделку закрытой. Вместо того, чтобы заплатить остаток, он будет выбивать из вас еще и еще услуг. Обеспечьте себе безопасность 100% предоплатой. Никаких уступок.